Глава 20. Она сама подошла ко мне, Лилиана, и имя ей идет, такое вот изысканное. «Извини», — она все так же держала бокал в руке. «Я была груба, пожалуй, это меня не красит. Взгляд усталый, и зачем она приехала на самом-то деле? Вряд ли для того, чтобы встретиться со мной. Что ей до меня?» «Ничего страшного. И спасибо за сына. Он переживал, считал себя виноватым в том, что случилось с другом. Вина и была на нем, на Демьяне, на нас вот». От нее пахло сладкими духами. И мятой, причем мятный запах пробивался сквозь эти вот духи. «Не скажу, что мы так уж близки, но он мой сын все-таки. Наверное, я его люблю». «Наверное?» «Да чего странное признание». «Хранительница!» Лилиана повернула бокал, позволив вину скользнуть по грани его. И выпрямила, глядя, как это вино возвращается, ложится на дно с густком света. «Сложно с вами». «В чем?» «Вы выправляете пространство». Она чуть поморщилась. «Даже не так, не совсем верно. Вы все приводите к тому, как должно быть правильно, вне зависимости от своего желания или желания тех, кто рядом. Потому рядом с хранителями выправляются, если можно так сказать, и люди». «Ну, спасибо», — сказала я вполне искренне. «Это неприятно, как ломать однажды неправильно сросшиеся кости с тем, чтобы они срослись снова. Хотя, опять же, не факт, что на сей раз срастутся правильно. В голове появляются не те мысли, возникают не те вопросы, само ощущение, как будто вдруг понимаешь, что до этого ты жила чужой жизнью. А это больно. И чем больше ты наберешь силы, тем сильнее будет воздействие». «Что-то перспектива меня не радует». «Да что там не радует?» Откровенно вгоняет в дрожь. «К счастью, в большинстве своем люди и не поймут, что происходит с ними. Откуда эти вот мысли? Желания странные, которые выползают, решение все изменить, перекроить. А вы?» «В свое время я занималась изучением феномена энергетически стабильных структур, пространственной аномалии. Их не так и много, но каждая по-своему интересна». Она оглянулась и подняла бокал, приветствуя кого-то мне невидимого. «И что меня ждет?» «Понятия не имею. Дар предсказания весьма редок и, честно говоря, не точен. На бизнес-прогнозах еще как-то работает, а вот на людях и пробовать не стоит. Мест, подобных этому, во всем мире едва ли дюжина, и у каждого свой характер и свой хранитель. Их пытались изучать, но делать это сложно. И то, что есть, большей частью теоретические выкладки». «Я и от теории не откажусь», и Лилиана понимает. «В Уральских горах есть так называемый «змеев камень». К нему тянет людей, которые так или иначе связаны с золотом. Притом далеко не всех. Одни могут неделями блуждать, пытаясь добраться, да бестолку. В 90-е экспедиция Императорского университета 3 месяца кружила, все карты рисовала. А там разные силы люди были. Но камня они и не увидели». «Но, может, его и нет?» «Есть. Местные к нему хаживают, кланяются батюшке Полозу, просят чего. Иногда он просьбы исполняет. И вот мальчишка-сирота, до того овец пасший, вдруг начинает жилы чуять и становится редким по силе рудознатцем. А девочка из 3-го класса местной сельской школы, заблудившись однажды, проводит у камня ночь, чтобы после начать вести дела семьи. И так, что семья живо становится одной из самых богатых в округе. Потом они в округе. Много такого. На самом деле подборка внушительная. От нее и вывод, в общем-то, местную легенду подтверждающий, что камень этот пробуждает в душе золотые струны. Это если по легенде и поэтически. Практически же и приземленно. То у людей просыпаются таланты, которые имеют отношение к золоту или как к металлу, или же к золоту как к символу богатства. Странно, что туда паломники не ходят. Или ходят? Я озвучила вопрос. Ходят, еще как, только говорю же, что не всяк пришедший дойти способен. Там это дело давно на поток поставлено. И опять же, города богатеют, золото прибывает». Лилиана замолчала, вздохнула. «Правда, есть мнение, что золотые дара иные глушат, и люди, камнем измененные, становятся как бы черствы, равнодушны к бедам иных. Для бизнесмена это, может, и неплохо, а для человека... Я читала биографии. Все они были успешны, богаты и одиноки. Даже когда обзаводились семьей, она все одно распадалась. Впрочем, они не испытывали печали или тоски. Чем сильнее становился дар, тем меньше оставалось места эмоциям». Как-то оно жутковато звучит. «И почти прямо противоположная картина складывается у Лелиной слезы. Это тоже камень. Правда, если со Змеевым сложно сказать, что за он, то Лелин – это сердолик. Огромная самородная глыбина, по прикидам в пару тонн весом. Но это сугубо оценочное, взвесить его не взвешивали. Пытались сканировать, но там техника плохо работает. И магия. И в целом все там плохо работает. Что поделаешь, энергетическая аномалия. Но в остальном все схоже. Лелина слеза сокрыта в пещере, куда дорогу теоретически может найти всякий. Но не у всякого эта дорога к пещере выведет. И просить можно». «О любви?» «О любви», — согласилась Лилиана. «Там оставляют камушки, приносят в дар. Сердолик, нефрит, агаты. Те редко считаются вдовьими камнями. Там весь пол пещеры усыпан этими вот камушками. Считается, что нужно принести два, оставить, а один тогда можно взять». «Вы там были?» «Пыталась, но меня не пустила. Я упрямая, я 2 недели провела. Провела бы и больше, но ко мне вышла хранительница, и тогда мы поговорили. Она сказала, что я из тех, кто силой заставил сердце молчать, и что соваться в пещеры просто-напросто опасно. Было обидно, но я статистику собрала. К слову, самое забавное, что туда часто приходят парочки, а уходят порознь. Вдруг оказывается, что вот он на самом деле всю жизнь любил свою соседку, подругу. А она вовсе никого и не любила, но собиралась выйти замуж, потому что родители велели. Кто-то осознает, что должен помогать людям, сиротам там, старикам. В общем, это не самое безопасное место для психики». «А источник? Что будет делать мой источник?» И Лилиана посмотрела снисходительно. «Успокойся, здесь ничего такого не замечено. Аномальная активность отмечалась, и плотность поля вполне соответствует стандартной для артефактов. Старого мира, скажем так. Но каких-либо закономерностей не удалось выявить. Разве что исцеление. Хотя нет». Тут она задумалась и на сей раз молчала долго. А потом подняла взгляд, нашла в толпе Теодору, которая о чем-то весело беседовала с миром. И будь у мира невеста, а я бы на ее месте очень бы занервничала от этой вот беседы. «Знаешь, многие ходили и возвращались ни с чем, не рисковали воды пить. Но для источников такой силы физическое воздействие всегда было вторично». Теодора рассмеялась, запрокинув голову. И мир тоже улыбнулся. «Изначально всегда было вторично», — Лилиана повернулась ко мне. «Будь осторожна». «Почему?» «Что-то уж больно резкий переход, и это не угроза». «Помнишь, я тебе говорила, что бывают ситуации, как кости неправильно сросшиеся ломают, чтобы старый перелом выправить? Это больно физически. Но если ломать душу, будет куда больнее, и не всякий человек сумеет вынести эту боль». «Но я никого...» Лилиана покачала головой. «Это не от тебя зависит. Ты лишь эхо той силы. Но порой эхо столь мощное, что оно само по себе меняет тех, кто оказывается рядом. И к тебе будут тянуться, и от тебя бежать. С тобой захотят говорить, выплеснуть все наболевшее. И проклянут, подспудно поняв, кто или что причиняет боль. Правда, скорее всего, объяснят это по-своему. Чудесная перспектива. И главное, не получается сказать, что все это вот выдумка. А мне вот в голову лезут всякие неправильные мысли. И я знаю, что они не мои, но как бы не этой меня, прошлой. И что о содеянном я завтра пожалею и буду пенять себя за несдержанность. А вот меня еще и в неправильных мыслях обвиняют. «Слушай, идем. Одна я не сумею». Лилиана решительно шагнула вперед. «Тео!» Теодора обернулась. И все-таки золота на ней много. Да смотрится совсем даже не пошло. «Скажи, дорогая, ты же собиралась пригласить меня на свадьбу?» Лилиана протянула руку, и на губах Тео появилась робкая улыбка. «Свидетельницей! На меньшее я не согласна!» «Но твой муж будет недоволен?» «Будет, но это исключительно его проблемы. Я и без того слишком уж много думала о муже и остальном». Пальцы их сплелись, и мир стал еще более чуточку праведным. «Да чего же все непросто?» «Вы поладили?» Люд нашел меня сам. «А ты сбежал?» «Нет». «Сбежал и бросил меня наедине с Теодорой и твоей бывшей женой. Я не собиралась прощать его. Не так быстро, во всяком случае». «Но она просила об этом и слово дала, что не обидит тебя». «И?» «Лилиана своеобразна, и характер у нее тяжелый. Но вот что касается слова, то держит она его всегда». Несмотря ни на что. И поэтому обещание быть свидетельницей на свадьбе было произнесено вслух и при всех. Но она тебя все-таки обидела? Нет. А ты да. Люд смешался и смутился. Кажется, несколько растерялся. Ну, извини. Наверное, можно было бы извинить, сказать, что он не нарочно, он не хотел вреда, да и не подумал. Можно. Но я говорю, ты знал, что она не обидит меня, но я-то не знала. Я вообще не была знакома с этой женщиной, и не только с ней. Здесь чужие мне люди, люди, которым я не слишком симпатична. И я осталась с ними одна, а это неприятно, очень. Не делай так больше, пожалуйста. Вот, теперь он обидится. Гришка все непременно обиделся бы, и всем видом своим выразил бы эту обиду, а еще пробудил бы в душе чувство вины и долго бы его подкармливал мелкими упреками. Люд склонил голову и задумался. «Извини», — сказал он тихо, — «я и вправду не подумал. Для меня ты уже давно стала совсем своей, вот и вышла глупо». И я протянула руку. «Мир!» Люд чуть улыбнулся и осторожно пожал пальцы. «Мир!» «Тео хотела извиниться?» «Извинилась. И пригласить на свадьбу?» «Пригласила. А твоя жена вызвалась быть свидетельницей?» «Даже так?» Вот теперь Люд искренне удивился. «А что, это так странно?» «Более чем. Она здорова?» «Без понятия. Я не целитель. Но мне показалось, что да, и что тут дело, наверное, немного во мне. Она кое-что рассказала». О таких местах, как источник, о хранителях. И одно уже это искупает вину Люта. Хотя вины и нет. Недоразумение, которое разрешилось. И я охотно поверю, что... Так, о чем я вообще думаю? Не о том, о чем надо бы. Так что неправильно? Лилиана о чем-то разговаривала с Тео, и та тоже говорила. И выглядели они так, как и должны выглядеть давние подруги. Ну, все. Люд проследил за моим взглядом. После нашего развода ее положение в обществе пошатнулось, и до того статус был не так, чтобы велик. Я младший в семье, занимаюсь не пойми чем, в жизни великосветской не участвую, еще и развод. «Ну а почему она сама не занялась делом, раз уж ей надо?» «Ну, она из семьи с весьма патриархальными нравами. Женщина должна реализовывать себя через мужа». Даже жаль ее стало немного, с ее-то честолюбием. А у меня не хватило ума и догадливости поручить ей что-то, как это сделал нынешний муж. Второй брак стал для всех неожиданностью, тем паче, что супруг Лилианы происходил из весьма уважаемого рода. Он знатен, богат, известен, и потому был практически неограничен в выборе жены. Но выбрал именно Лилиану, что наверняка польстило ее самолюбию. Он, в отличие от меня, сумел разглядеть ее. Поручил сперва одно предприятие, затем другое. Плюс тот уровень участия в светской жизни дал, который помог Лилиане занять достойное место у трона. А потому она прониклась к нему не любовью. Или любовь может быть разной? Она очень щепетильно стала относиться к тому, что может отразиться на его репутации. Пожалуй, куда более щепетильно, нежели он. А свадьба может... Присутствие на свадьбе, которую не одобрит род. А род Теодора не одобрит эту свадьбу, которая, по сути, вызов обществу. Да еще и свидетельницей, что показывает как раз одобрение. И идет вразрез с мнением общества, догадалась я. Именно. Может, это и неплохо. Надеюсь. А еще начинаю понимать, о чем меня предупреждали. И как-то вот неспокойно, что ли. Нервы, Ласточкины, нервы. Надо было соглашаться на успокоительное. Я себя обняла, а Люд, отвлекшись от созерцания бывшей, которая уже мило ворковала с кем-то из числа оборотней, спросил. «Яна, ты вправду не сердишься?» Я прислушалась к себе и честно ответила. «И вправду. Тогда ты же спасешь меня?» И взгляд такой умоляющий. «Да, успокоительное определенно было бы не лишним». «Составь мне компанию за ужином», — предложил Люд. «Совсем не лишним».